Глава 25. Алина. Меня разбудили солнечные лучи, пробивающиеся сквозь занавески на окне. Я открыла глаза и сразу зажмурилась, сладко потянувшись на постели и чувствуя, как ноют все мышцы в теле. А потом снова резко распахнула глаза, не сразу сообразив, где нахожусь. Воспоминания накрыли, как снежная лавина, заставив пропустить сквозь себя сразу целый шквал противоречивых эмоций. Я дома, у Лёшиных друзей, но его самого рядом на постели уже не было. Потянулась рукой туда, где ночью спал Лёша, но нащупала только холодную простыню. Сердце противно сжалось. Я ведь так просила его не уходить. Закрыла глаза, вспоминая горячие подробности прошедшей ночи, и дыхание тут же перехватило. Казалось, мне приснился какой-то безумный порочный сон. Да и вообще, вся моя жизнь в последнее время превратилась в сплошное безумие. Я совершенно ею не управляла, ничего не контролировала, а будто неслась куда-то с горы вниз на огромной скорости. Зная, что падение неизбежно, но ничего с этим не могла поделать. А еще мне казалось, что я потихоньку схожу с ума. Меня швыряло то в ненависть к Алексею за его образ жизни, за то, что выбрал себе такой путь, за его дружков-бандитов, отмороженных на всю голову. То сердце сжималось от сокрушительной нежности к нему, и слезы подступали к глазам. Мне безумно хотелось быть с ним, чтобы мы просто любили друг друга и были счастливы. Хотелось закрыть глаза на все и поверить в сказку, но разум упрямо твердил, что с такими, как Леша, хэппи-эндов не бывает. И наша страшная сказка рано или поздно закончится плохо. Я не хотела в своей жизни такой истории, к тому же знала, что Лена, выяснив, с кем я связалась, меня возненавидит. Но эта история уже засосала меня настолько глубоко, что обратного пути не было. Низ живота сжимался, стоило вспомнить, что мы с Лешей вытворяли ночью. Я делала такие вещи. Никогда с мужем себе подобного не позволяла. Что этот бандит сделал со мной? Он пробудил во мне какую-то дикую самку, дуреющую от одного порочного взгляда своего самца. Если б мне кто-то раньше рассказал, что я могу быть такой, ни за что бы не поверила. Не в силах больше лежать в кровати, я поднялась, оделась и спустилась вниз. Голова немного болела и кружилась, из-за чего я чувствовала себя будто пьяной и придерживалась за стены. В доме было тихо, только со стороны кухни раздавались негромкие звуки. Дойдя туда, я обнаружила там Иру в легком цветастом платье, суетящуюся у плиты. «О, Алина, проснулась?» – улыбнулась она, заметив меня. «Завтракать будешь? Садись, я как раз блины пеку». «А где твои парни?» – спросила я, присаживаясь за краешек стола. «С утра пораньше на рыбалку пошли, у нас тут озеро недалеко». «Как здорово!» «Да и не говори», – расцвела в улыбке Ира. «Люблю, когда они вместе время проводят, занимаются какими-то своими мужскими делами. Степка такой деловой сразу становится, это надо видеть». Ирина казалась образцом женственности и вся буквально светилась счастьем. А я, как какая-то стервозная дамочка, не могла искренне за нее порадоваться. Наверное, потому что понимала, что у меня с Лешей такого счастья никогда не будет. «Ну какая с бандитом семья?» «Нет». На такое я уж точно ни за что не пошла бы. Настроение вмиг испортилось. «Уже скучаешь по нему?» – внезапно спросила с хитрой улыбкой Ира. Я подняла на нее глаза. «Ты ничего не знаешь о наших отношениях». Наверное, было невежливо с моей стороны так холодно отвечать ей, но я ничего не могла с собой поделать. Слишком много на меня навалилось в последнее время, и я не контролировала свои эмоции, которые скакали то вверх, то вниз, как нализавшаяся валерьяны кошка. Но Ирина, казалось, ни капельки на меня не обиделась. «Да мне и не надо знать», – заявила она, мастерски подхватывая пальцами горячий блин со сковороды и переворачивая его. «По вам же видно все. Если честно, Алин, я так рада за Лешу, что он наконец встретил девушку. Ты даже не представляешь. И тебе с ним повезло. Он замечательный. Будешь с ним, как за каменной стеной». Я самым нахальным образом рассмеялась в голос, не удержавшись. Ира замерла с половником в руке, посмотрев на меня растерянно. На ее лице мелькнула обида, которую она тут же попыталась скрыть за вежливой улыбкой. «Прости», – быстро добавила я, но было уже поздно. Повисла неловкая пауза. Нет, ну сказать такое, будто я буду с ним как за каменной стеной. Неужели она не знала, чем занимается друг ее мужа? Но все же мне стало стыдно за свою реакцию. Ира явно смутилась. Заправила прядь волос за ухо и будто даже немного покраснела, отвернулась к плите, заливая половником очередную порцию теста на сковороду. «Извини», – произнесла я, заставив себя подняться и подойти к ней сзади, примирительно тронув рукой за плечо. «Нервы ни к черту. Я какая-то сама не своя». Ира повернулась ко мне и снова тепло улыбнулась. «Не переживай, все будет хорошо». «Я почти уверена, что все будет плохо», – горько усмехнулась я. «А чего ты боишься больше всего?» – вздернув брови, поинтересовалась она. Я задумалась. И правда, что меня так сильно пугает? Отвернувшись, я обняла себя руками за плечи и подошла к окну. Погодка на улице была чудесная, солнышко светило, легкий ветерок колыхал листву молодых яблонек во дворе дома. Ответ пришел спустя минуту. «Я боюсь, что его убьют», – прошептала я. «Или что он меня предаст, поступит со мной жестоко. Сомневаюсь, что у таких, как он, есть сердце». «У Лёши есть сердце», – заверила меня Ира, подходя сзади. «Поверь мне на слово, оно у него большое и доброе, несмотря ни на что». Я повернулась и посмотрела Ире в глаза, чувствуя, что вот-вот разревусь. «Тогда первое. Если честно, первое, самое ужасное. У меня сестра растит дочь одна. Ее мужа убили бандиты». «Ничего плохого с ним не случится», – упрямо повторила Ира, – глядя мне в глаза с такой уверенностью, будто могла предвидеть будущее. Я только скептически поморщилась. «Так ведь уже чуть не убили один раз. Прямо на моих глазах». Ира слегка побледнела и нехотя повернулась к своей сковородке, где шипел, уже начав подгорать блин. «Знаешь», – задумчиво произнесла она, перевернув его, «в жизни бывают такие ситуации, когда мы никак не можем повлиять на происходящее». Остается только надеяться на лучшее, верить и ждать. Иногда это срабатывает. И я кивнула. Действительно, что еще мне оставалось? Только надеяться на лучшее, верить и ждать. Потому что своей жизни без Лёши я уже не представляла. И как бы ни противился мой разум, как бы ни бунтовало внутри чувство правильного и неправильного, в глубине души я понимала, что пойду за ним до конца.